Пусть этот парень откроет дневник на 18 октября и вырвет страницу. «Что ты хочешь найти на этой странице?» — спросил сыщик. «Сам не знаю». «Она поднимет крик». «Конечно». «Что смогут сделать за это с моим человеком?» «Немного», — ответил Перри Мейсон. «Попытается его запугать. Вот, пожалуй, и все». «Она не потребует возмещения убытков, если эта страница появится в печати». «Я не собираюсь отдавать ее в печать. Я просто хочу дать знать Тельме Бентон, что страница у меня». «Послушай», — сказал Дрейк, — «это, конечно, не мое дело, и не мне тебя учить, как практиковать адвокату, но ты играешь с огнем, а это опасные игры. Я тебе уже говорил, говорю еще раз». «Знаю, что играю», — мрачно заметил Перри Мейсон, — «но у них нет оснований меня прищучить. Я утверждаю, что не превысил прав ни в одном своем действии. Газеты каждый божий день вытворяют вещи раза в два похуже, и им все сходит с рук». «Ты не газета», — возразил Дрейк. «Нет, не газета», — согласился Мейсон. «Но я адвокат. Я представляю клиентку, которая имеет право на беспристрастный суд. И видит Бог, я ей это обеспечу». «По-твоему, вся эта бьющая на эффект театральщина есть беспристрастный суд?» «Да». «По-моему, беспристрастный суд — это выявление фактов, и я намерен их выявить». «Все факты? Или только такие, какие говорят в пользу твоей клиентки?» «В конце концов», — ухмыльнулся Перри Мейсон, «я не собираюсь вести дело за окружного прокурора, если я тебя правильно понял. Обвинение — это по его части». Поль Дрейк отодвинулся вместе со стулом. «Ты будешь нас защищать, если мы на этом засыплемся?» — спросил он. «А как же», — ответил Перри Мейсон. «Я не позволю вам ничего такого, чего не позволил бы себе». «С тобой та беда, что ты чертовски много себе позволяешь», — заметил сыщик. «Между прочим, тебя начинают величать чародеем от права». «В каком смысле чародеем?» — спросил Мейсон. «Считается, что ты можешь вытащить из цилиндра вердикт, как фокусник кролика», — объяснил Дрейк. «Ты действуешь не так, как другие. Делаешь ставку на эффекты и драматизм». «Мы народ, склонный к драматизму», — изрек Перри Мейсон. «Мы не похожи на англичан. Англичанам подавают достоинство и порядок, а нам драматизм и зрелище. Это у нас в крови. Мы настроены на быстрый бег мысли. По нам все должно идти, как в театре». «У тебя, по крайней мере, все так и идет», — заметил Дрейк, вставая. «Нынешний трюк ты здорово придумал, ничего не скажешь. Все городские газеты пишут не об обвинении, предъявленном Бесси Форбс, но о том, как эффектно было подорвано доверие к свидетельству таксиста. Нет такой газеты, которая бы не давала понять, что показания водителя ничего не стоят сначала и до конца». «Так оно и есть», — сказал Перри Мейсон. «И тем не менее», — задумчиво произнес Дрейк, «мы оба прекрасно знаем, что Бесси Форбс на самом деле ездила туда, в марсоновском такси. Она та самая женщина, что побывала в доме». «А вот это», — возразил адвокат, — «остается в области предположений и догадок, если только окружной прокурор не приведет веских доказательств». «Где он их раздобудет, когда его водителю теперь веры нет?» «Об этом», — успокоил его Перри Мейсон, — «пусть сам и заботится». «Ладно», — сказал Дрейк, — «я пошел. Будут еще какие задания?» «На этот раз», — протянул Перри Мейсон, — «пожалуй, все». «Видит Бог, куда уж больше», — просадил Поль Дрейк и вышел из конторы. Перри Мейсон откинулся во вращающемся кресле и закрыл глаза. Он замер, только кончики пальцев выбивали легкую дробь на подлокотниках. Так он и сидел, когда в замке наружной двери